Глава 16. Талисман Наполеона. Клэр рассматривала в зеркале свое бледное лицо. Рыжие пряди волос на его фоне казались еще ярче. На шее по-прежнему висел шнурок с кулоном в форме клевера, фамильный герб Равниных. Она взяла его в руки и задумчиво принялась вертеть из одной стороны в другую. «Прости меня», прошептала Клэр, когда ее мысли о покойном Мишеле вдруг сменились на мысли о живом незнакомце в маске. Клэр презирала себя лишь за мысль о том, что ее чувства могли возникнуть к другому, к человеку без лица. Она восстанавливала в памяти их первую встречу, когда М и она столкнулись в коридоре. Его грозный взгляд еще тогда прожег ей душу. Чтобы прогнать сжимающую грудь тоску, Клэр отвлекла себя чтением «Царя Эдипа». Разумеется, трагедия была на французском, что делало знакомство с творчеством Софокла немного тяжелым. Однако уже через полчаса страницы перелистывались одна за другой. Тонкие, пожелтевшие, имеющие свой неповторимый запах. Клэр изредка отвлекалась от чтения, подносила книгу ближе к лицу и вдыхала дурманящий аромат. Произведение не было большим. Некоторые незнакомые слова Клэр пропускала, переходя к следующему действию. В дверь постучали. Клэр тут же встала со стула, отложив практически прочитанную книгу, и подбежала, чтобы открыть. «Доброго дня, мадемуазель!» пропела тонким голоском темноволосая маленькая женщина, пышногрудая и курносая. «Добрый?» — вопросительно взглянула Клэр. «Мне приказано быть подле вас и помогать, когда в этом есть необходимость». Клэр тут же вспомнила про милость Наполеона. «Ах, да! Император говорил, что пришлет кого-то. Прошу, входите». Женщина немного растерялась, но после настойчивого жеста Клэр все же вошла в комнату. «Меня зовут Жюли. Теперь всю почту и иные ваши распоряжения вы можете передавать через меня. Если вам нужно купить платье, что-то заштопать, обращайтесь ко мне. Теперь я буду приносить вам еду и помогать с гардеробом. Я рада, что теперь с кем-то смогу разговаривать о женских заботах. Меня зовут Клэр». Жюли поклонилась и маленькими глазками снова уставилась на Клэр. «Хочу отблагодарить императора за его внимание. Сможешь разузнать для меня, где он сейчас?» «Он, мадемуазель, только что вернулся в Тюильри. До сих пор находился в своем кабинете. Благодарю, Жюли». На этот раз Клэр не надела перчаток. Нарочно, чтобы, наконец, представить Наполеону кольцо. Робко постучав в дверь императора, она услышала звонкий голос, разрешающий ей войти. Бонапарт сидел за своим столом и что-то вырисовывал на картах. Подняв глаза на Клэр, он радостно поднял уголки губ и отложил в сторону все, чем занимался. «Мадмуазель, мы не успели попрощаться, как вы вновь почтили меня своим присутствием. Чем обязан вашему скорому появлению?» «Сир, я хотела поблагодарить вас за внимание ко мне. По всей вероятности, к вам уже пришла камеристка», — сказал он, не ожидая от Клэр ответа. «Клэр, мне льстит тот факт, что вы пришли поблагодарить меня за эту малость». Наполеон вышел из-за стола и направился к ней, протягивая свою руку. Клэр невинно улыбалась, в то время как страх сковывал ее движение. Она протянула свою правую руку с кольцом и внимательно стала ждать реакцию императора. Теплые губы прикоснулись к ее коже, и в комнате тут же повисла тишина. Император задержался у ее руки и заострил взгляд. Клэр ощутила дежавю. Казалось, точно так же смотрел на ее кольцо и император Александр. «Ваше Величество?» — наивно спросила она, заметив неоднозначное поведение Бонапарта. «Мадмуазель, Лицо императора в мгновение сделалось серьезным, а глаза с подозрением прямо уставились на Клэр. «Откуда у вас это кольцо?» «Простите, сир, неужели вы не расслышали моего вопроса?» «Мне купил его отец на ярмарке, когда я была ребенком. Очень давно. Почему вы спрашиваете?» «Купил на ярмарке?» Наполеон с возмущением фыркнул, отойдя от Клэр на несколько шагов. «Купил, когда вы проживали во Франции?» «Нет, мы навещали родню в Париже. Я плохо помню те события». Клэр превосходно играла неосведомленность об этом украшении. Она вздыхала и внимательно ловила каждый следующий шаг императора. «Я не думаю, что это кольцо представляет особую ценность, Ваше Величество. У моего отца в то время совсем не было денег. Вряд ли он позволил бы себе купить ребенку нечто дорогое». «Нет, мадемуазель, это не просто дорогое украшение. Это украшение не имеет цены». «Я вас не понимаю, сир». Наполеон тяжело заходил по кабинету, кавалерийской шаркающей походкой. Он был неудержим, взбешен. Клэр долгое время представляла себе его реакцию в самых разных ее проявлениях. Теперь она с облегчением наблюдала за ней, ожидая скорого финала. «Признаться, вы застали меня врасплох. Видите ли, мадемуазель, совсем недавно со мной произошла нелепая история. Я сблизился с очаровательной женщиной, привел ее во дворец. Возможно, она уступала вам в красоте, но была живой, пламенной, страстной. Это произошло пару лет назад, незадолго до брака с Марией Луизой. Пока шли переговоры о нашей с королевой свадьбе, эта девушка проникла в мои покои под видом прислуги. Я не желал лишний раз подвергать политические взаимоотношения между Францией и Австрией опасности, поэтому счел необходимым держать мои любовные увлечения в тайне, тем более от слуг. Та женщина была из обедневшего рода Гайонов. Ей посчастливилось обхитрить меня. Прежде чем я собрался сказать ей о нашем разрыве, она исчезла, прихватив самую дорогую для меня вещь. Кольцо, что сейчас на вашем пальце, мадемуазель, принадлежало мне и должно принадлежать только мне. Клэр стояла, зачарованная вдохновенными речами императора. Несколько раз она подмечала в его быстрых словах легкий акцент наподобие того, что был у нее. «Но, сир, я никогда и никого не прошу, и тем более не умоляю, мадемуазель. Хочу, чтобы вы это знали. Без лишнего жеманства я говорю вам прямо. Я желаю владеть этим кольцом. Ваше Величество, поймите и вы меня. Это единственная вещь, которая досталась мне от покойного отца. Она память для меня, и так скоро я не могу с ней расстаться». Клэр театрально нахмурилась и сделалась глубоко печальной, словно это кольцо действительно значило для нее многое. «Обещайте подумать, мадемуазель, и дать ответ скоро. Я давно перестал верить в бескорыстность людей. Поэтому, если вы что-то хотите за эту вещь, тогда...» «Прошу, не обижайте меня такими словами, мой император. Я обещаю подумать над вашей просьбой», — перебила его Клэр, лишая его возможности закончить свою мысль. «Полагаю, что если это кольцо вам настолько дорого, я соглашусь на вашу просьбу. Только дайте мне еще немного времени». Клэр не могла поверить, что Наполеон так страстно будет желать вернуть кольцо себе. Она предположила, что императору французов, как и Александру, известно о тайных свойствах этого талисмана. Но знает ли он об истинной силе кольца? Или думает, что именно оно и поможет ему победить в грядущей войне? Наполеон едва сдерживал напряжение, через силу улыбаясь ей. Прядь каштановых волос прилипла к вспотевшему лбу. Голубые глаза императора кричали о способности сделать все, чтобы заполучить желаемое. В другой ситуации, возможно, я бы просто отобрал его силой. Однако вы, мадемуазель, вызываете у меня не только чувство восхищения, но и уважение. Считайте это комплиментом, потому как придворные женщины редко могут похвастаться такой преференцией. Ваше Величество! Клэр опустила голову и низко поклонилась. Самые желанные гости Тюильри прибудут завтра поздравить вас. С любой просьбой вы можете обращаться к вашей камеристке. Император снова посмотрел на ее руку своим величественным тяжелым взглядом. «А сейчас прошу меня простить, мадемуазель, много работы». Вернувшись в свою комнату, Клэр снова заняла себя чтением царя Эдипа. Увлеченная историей о вольном правителе, она одну за другой пролистывала темные, истерзанные временем страницы. Книга с захватывающей историей кончилась невероятно быстро. Когда последние строки были прочитаны, она вызвала к себе Жюли. «Что вам угодно, мадемуазель? Скажи, тебе известно, где находятся покои помощника императора, у которого скрыто лицо под маской?» Клэр с нетерпением ждала положительного ответа от Жюли, поглаживая тем временем обложку лежавшей на столе книги. «Разумеется. Его комната в южном крыле. Хочу вернуть книгу», — тут же поспешила пояснить Клэр. «Быть может, я отнесу ее? «Нет, я сама», — возразила она, схватив книгу так быстро, словно ее попытались украсть. «Но ты можешь проводить меня». «Как прикажете, мадемуазель». Клэр с трепетом и легкой воодушевленностью следовала за Жюли, прижимая книгу к груди. По дороге она подготавливала возможные вопросы М относительно сюжета трагедии Софокла. В какой-то момент она вновь почувствовала себя школьницей, которая боится отвечать учителю по домашнему заданию. «Сущие глупости!» — не раз повторила она про себя, но ей все равно было важно, что он подумает. «Последняя дверь!» Жюли выставила белую пухленькую ручку вперед и пальцем указала на самую крайнюю дверь. «Благодарю. Дальше я сама. Я могу чем-то еще помочь вам, мадемуазель? Я бы очень хотела принять теплую ванну», — недолго думая, сказала Клэр. «Тотчас распоряжусь нагреть для вас воды. Как только она будет готова, я зайду в ваши покои». Клэр кивнула и, не сводя глаз с двери М, медленной поступью направилась к ней. На коже возникли мурашки. В груди ощущались языки теплого пламени. Они щекотали ей легкие. Когда Клэр подошла впритык к коричневой двери с намерением постучать, ее рука, сжатая в кулак, резко застыла в воздухе. Дверь в комнату была приоткрыта. Приблизив лицо к небольшой щели, Клэр отчетливо успела рассмотреть светло-голубой интерьер небольшой спальни. В коридор из комнаты доносился звук шагов. Женское любопытство взяло верх над боязнью обнаружить себя. Шагнув в сторону, она увидела мужчину в белой рубахе, стоящего перед медным тазом с водой. Без сомнений, это был М. Она завороженно смотрела на последовательность его простых движений и, очарованная их грацией, боялась пошевелиться. Обеими руками он снял с себя рубашку, и глазам девушки предстало молодое крепкое тело. Клэр через силу протолкнула ком в горле и с еще большим интересом стала разглядывать его спину, плечи и руки. Следующим движением — М принялся снимать со своего лица маску, однако что-то заставило его прерваться. Клэр видела, как он медленно поворачивает лицо к двери, за которой стояла она. Внезапность и страх быть раскрытой заставили резко отстраниться от дверного проема. Звук, упавший на пол книги, показался оглушительным. Оставив книгу у двери М, Клэр убежала прочь. Всю дорогу до комнаты она всячески ругала и стыдила себя за случившееся. Хмурилась, закатывала глаза, но без остановок продолжала идти. В ушах по-прежнему раздавался звук падающей книги. Наконец она была в безопасности. Дверь в ее спальню оберегала Клэр от всего двора Тюильри, но не от нее самой. Глубоко вздохнув, она рухнула на кровать и глупо уставилась на нависшие золотые кисти балдахина. Через час Жюли сообщила, что ванна готова. Для такого случая поверх нижнего платья-сорочки у Клэр имелось платье-халат для похода в купальню. Она резво накинула его и, прикрыв за собой дверь, пошла за камеристкой. К счастью, купальня находилась недалеко. Оказавшись в небольшой комнатке, Клэр тут же ощутила, как теплое облако пара погладило ей щеки. Все пространство заполнилось молочной пеленой, через которую практически невозможно было что-либо разглядеть. В углу стояла небольшая бежевая печь, а совсем рядом с ней большая бронзовая ванна на изогнутых коротеньких ножках. Клэр заулыбалась, как блаженная, предвкушая, что вот-вот всем телом погрузится в теплую воду. Жюли хотела помочь ей помыться, но девушка любезно отказалась от ее помощи, заверив, что прекрасно справится сама. Она поблагодарила камеристку за работу и сказала, что сегодня ее помощь больше не потребуется. «Вот, если добавить воду, то будете благоухать», — сказала девушка, протянув Клэр напоследок стеклянный флакон. «Что это?» «Морская соль с маслом розы. Бывшая императрица Жозефина очень ее любила». «Благодарю». Оказавшись наедине с собой, Клэр неспешно погрузилась в горячую воду, постепенно привыкая к ее температуре. Дно ванны было застелено белой простыней, которая нежно окутывала все тело, доставляя еще больше удовольствия. Клэр высыпала немного соли в воду, и насыщенный аромат роз в считанные секунды разлетелся по комнате. Тело расслаблялось в теплой воде от нежных поглаживаний мягкой мочалкой по шее, плечам и ногам. Капли играли на нежной коже. Ударялись о водную гладь каждый раз, когда Клэр поднимала над головой руки. Пена шипучей паутинкой расползлась по бронзовым краям. Все трещало и трещало своими белыми нитями. Руки нежно погладили голову, пальцы пробежались по коже, опускаясь по всей длине мокрых волос. По лицу полилась мыльная вода. Ресницы сжались так крепко, насколько это было возможно, но глаза все равно защипало. Как не хотелось покидать эту обитель! Как не хотелось идти по холодному коридору одной! Как не хотелось снова бояться! Разве многого она хотела? С большим трудом Клэр заставила себя покинуть это место. Разгоряченная, закуталась в сорочку и халат, собрала наверх влажные пряди волос и направилась в комнату. Из соображений безопасности во дворце было принято задувать свечи перед тем, как покинуть свои апартаменты. Поэтому Клэр вошла в абсолютно черное пространство, на ощупь заперев за собой дверь. Осознав, что свет больше не озарит комнату этой ночью, Клэр пожалела, что так скоро отпустила Жюли. Постепенно глаза привыкли к темноте, и с помощью блеклого света луны начали различать предметы вокруг. Выйдя в центр комнаты, Клэр скинула со своих плеч халат и уже принялась медленно избавляться от влажной, неприятно липнущей к телу сорочки. Как вдруг позади нее раздался мужской голос. «Я бы на вашем месте не спешил снимать с себя всю одежду». За секунду сердце Клэр сжалось. Неприятно стянуло под ребрами. Все тело охватил ужас. В глазах девушки замелькали белые вспышки. Она перестала дышать, а, очнувшись от приступа, инстинктивно бросилась к двери. Клэр дергала ручку в разные стороны, одновременно пытаясь что-то кричать, пока чья-то рука не перехватила и не развернула к себе. «Я не желал пугать вас, мадемуазель. Прошу, откройте глаза», — сказал знакомый голос, пока Клэр до боли сжимала веки. Она через силу попыталась открыть их, пока дрожащее тело продолжало биться в чьих-то руках. В ночи она смогла разглядеть тонкую светлую полосу, в центре которой были знакомые глаза М. Убедившись, что Клэр его узнала, он медленно опустил свою руку с ее лица. «Какого черта вы тут забыли?» Она высвободила руки и в тот же миг оттолкнула им от себя. «Я заметил, что дверь в вашу комнату открыта. Решил убедиться, что вы в безопасности, и к вам за время вашего отсутствия никто не проник. Поэтому вы решили, что можете поджидать меня здесь в полной темноте? Вы забыли, что у меня есть жених, сударь?» Клэр была вне себя от ярости. На глазах она становилась все убедительнее, словно злость давала ей внутреннюю силу. «Уж лучше это буду я, поверьте. Вряд ли вы обрадовались бы, увидев кого-то другого. Даже мой будущий муж не позволяет себе такой вседозволенности». «Боже правый!» — недовольно фыркнул М и отошел к окну. «Вы можете сколько угодно дурить его императорское величество, но тот факт, что вы не состоите в близких отношениях с Демиро, виден любому здравомыслящему человеку». Клэр растерялась. Тут же стала строить догадки о том, как этому человеку удалось распознать их ложь. «Мои отношения с Франсуа — это личное дело, и вас оно никоим образом не касается». «Разумеется». Некоторое время они стояли, погруженные в ночную тишину, и не произносили ни слова. В этом молчании не было страшно или неловко. Оно постепенно их сближало. Клэр слышала, как М сгибает и разгибает пальцы рук и как ровно раздается его дыхание. Она привыкла чувствовать его присутствие и уже не испытывала той отчужденности и того холода, как в их первую встречу. В молчании люди зачастую понимают друг друга гораздо лучше. Все потому, что диалог ведут их души, а не языки. «Я не хотел быть причиной вашего страха, Клэр». М был первым, кто прервал их немой диалог. «Несмотря на это, вы стали его причиной. Что вам в действительности было нужно? Или вы, быть может, имеете эдакое увлечение подглядывать за дамами?» «Прошу меня простить, но мне казалось, что подглядывать за кем-то — это исключительно ваше занятие». Голос М стал приближаться и звучать более отчетливо. «Поправьте меня, если я не прав». Клэр стояла, прижимаясь спиной к двери, неловко вздрагивая и смотря себе под ноги от стыда. Тепло от рядом стоящего тела распространилось на нее. Звук его голоса становился более тягучим и хриплым. Вслушавшись в него, Клэр совершенно потеряла голову. «Я принесла вам книгу», — предприняла она попытку оправдать себя, заметив его пристальный взгляд. «Я так и подумал. Вы были правы. История о царе Эдипе действительно интересна. Желаете поговорить о сюжете сейчас?» «Нет», — дрожащим голосом ответила Клэр. «Тогда чего?» Он едва слышно вздохнул, дал ей время на ответ, но, не дождавшись его, спросил снова: «Чего вы желаете?» Мрачная фигура склонилась над ее головой и изучающе принялась рассматривать черты взволнованного лица. Клэр пришлось задержать дыхание, иначе Эмбе услышал ее короткие и прерывистые вздохи. Она была готова броситься в его объятия, не раздумывая. Однако от поцелуя их отделял кусок материи на лице М. Несмотря на то, что в комнате не было света, Клэр отчетливо видела прикованные к ней глаза. Лицо М еще никогда прежде не было так близко к ней. Она часто моргала и напряглась, когда почувствовала на себе его руки. «Я желаю...» — попыталась произнести она, когда почувствовала, что задыхается от переполняющих ее чувств. «Не хочу, чтобы вы приняли неверное решение, мадемуазель. Уже поздно. Мы непременно встретимся завтра». Его слова прозвучали как приговор, а голос вновь неожиданно охладел. «Что произошло? Неужели он испугался?» «Что?» Разочарованно переспросила она, приходя в чувство и восстанавливая дыхание. «В иной раз запирайте двери и не подглядывайте за мужчинами, иначе они могут неправильно истолковать ваши намерения. Доброй ночи». Утро 17 декабря. День рождения был для Клэр особенным праздником еще с детства, но впервые в жизни она проснулась в этот день без единой капли радости. Открыв глаза, она долгое время не вставала с постели, уткнувшись взглядом в потолок. Балдахин с пышными золотыми кистями и нитями неподвижно свисал над ее головой. Размышления о жизни здесь в очередной раз пленили ее мысли. Клэр несколько раз воображала то, как могли развиться события прошлой ночи, если бы она была немного смелее. М был, безусловно, тем мужчиной, кто занял ее мысли вопреки скорби по Мишелю. Чувство вины постепенно отходило на второй план каждый раз, когда она вспоминала глаза, смотрящие на нее из-под маски. С дымно-серого неба падал снег. Клэр стояла у окна, от которого все время тянуло холодом. С появлением мурашек на плечах она плотно завернулась в шерстяной платок. От ее дыхания на стекле образовался запотевший кружок, на котором Клэр написала пальцами дату своего 19-летия. 17-12-1811. Раздался тихий стук, и Клэр, решив, что это пришла Жюли, тут же поспешила к двери. Однако в коридоре было пусто. Оглядевшись по сторонам, она опустила глаза и увидела записку, на которой лежала белая роза. В этот момент на ее лице невольно появилась улыбка. Глаза по-девичьи засияли, а руки тут же потянулись вниз. Сомкнув веки, Клэр поднесла розу к лицу и полной грудью вдохнула ей легкий аромат. Улыбка еще длительное время не сходила с ее лица. В прилагаемом к розе письме была всего одна фраза, написана по-французски: «Все будет так, как распорядится судьба. Прими судьбу». Клэр пыталась понять, от кого была эта записка и что именно означали эти слова. Первым делом она подумала про М. Конечно же, в душе ей хотелось, чтобы посланником был именно он. Вскоре в комнату пришла Жюли. За сборами Клэр плавно выясняла ту информацию, которая была ей необходима для предстоящего вечера. Жюли немного рассказала ей о званых гостях, о платье, которое император распорядился купить для Клэр в качестве подарка, и о музыкальной программе. Из всего перечисленного Клэр больше всего волновали сведения о приглашенных. Она услышала несколько знакомых фамилий и уже тогда стала обдумывать момент их встречи и свои слова. «Во сколько, ты говоришь, начнется прием, Жюли?» «Гости начнут съезжаться к 7 часам, мадемуазель. Ваше платье доставят через час. Императору не следовало уделять столько внимания моему дню рождения. Мадемуазель, примете ли вы совет?» «Какой же?» От неожиданности Клэр подняла брови. «Если Его Величество окажет вам знаки внимания, примите их. Он все равно добивается того, чего хочет, и любыми способами. При дворе это известно всем. После их развода с императрицей Жозефиной он чаще и уже без каких-либо стеснений принялся приглашать в свою спальню молодых женщин разных сословий. Но в основном его любви подвержены благородные дамы. Ходил слух, что однажды он пригласил в свой кабинет девушку и без прелюдий приказал ей раздеться. Бедняжка несколько минут простояла совсем нагая, после чего император приказал ей одеться и уйти. «Зачем ты мне это рассказываешь? Его Величество знает о моей помолвке. Уверяю вас, что это не будет препятствием. Вместо того, чтобы верить грязным слухам, лучше бы занялась делом». Жюли обиженно скривила лицо и отошла в сторону, убирая со стола шпильки для волос. Время незаметно приближалось к 7, но за длительными сборами Клэр этого не чувствовала. За целый день никто больше не приходил в ее комнату, поэтому все поздравления были оставлены на вечер. Жюли очень долго намывала ей волосы и только после полного высыхания принялась накручивать их на нагретые щипцы. За время пребывания при французском дворе Клэр отметила некоторые изменения в моде. Светские дамы крайне редко носили корсет, но это нововведение, смысл которого был в том, чтобы не сковывать тело, а позволять ему больше свободы, еще не успела дойти до Петербурга. Женщины Парижа были легкие и невесомы, словно греческие нимфы, и так же, как в Древней Греции или Риме, приветствовалась обнаженность. Муслиновые тонкие платья отныне модно было надевать без нижней сорочки. На вопрос Жюли, будет ли Клэр надевать под низ белье, девушка с глубоким возмущением ответила утвердительно. Она, словно прекрасная греческая статуя, сидела на стуле перед зеркалом, слушая, как Жюли собирает все ненужное после сборов. Молочное муслиновое платье складками струилось по ее телу на пол. Золотая вышивка бледно мерцала, словно померкшие на небе одинокие звезды в свете луны. Прозрачные рукава были сделаны скорее для красоты, нежели для того, чтобы согреть. Клэр грустно смотрела на отражение в натертом до блеска зеркале и видела перед собой совершенно чужого человека. С этой печалью в глазах Клэр еще больше была похожа на дам этого времени, у которых, как могло показаться, не было ничего, кроме бесконечной тоски и хрупкости. На ее белой тонкой руке красовался браслет с изумрудами, подаренный императором Александром в качестве извинения за случившееся в подвале его дворца. После этого он еще несколько раз одаривал ее украшениями, чтобы как можно скорее расположить к себе. Рыжие локоны были элегантно заколоты и украшены жемчужной подвеской. Клэр стала различать звук приближающихся шагов, который становился все громче. Под дверью скользнула чья-то тень, раздался стук. «Можете войти». «Я так и думал, что ты будешь ждать меня», сказал вошедший в комнату Франсуа в белом, как снег, фраке. «Я ужасно боюсь, Франс. Уже около получаса пытаюсь найти в себе смелость выйти в зал. Не о чем беспокоиться. Я буду рядом». Он ненавязчиво протянул руку и терпеливо ждал, пока Клэр ее примет. «Благодарю. Франсуа?» Его имя прозвучало из ее уст так нежно и по-родственному, словно прежде не было между ними никакой вражды. «Да? Прости меня», прошептала она с горечью, словно на язык положили отвратное лекарство, которое не могло помочь от нужной болезни. «Впору мне у тебя просить прощения. Я решил, что любовь можно контролировать, что ее можно навязать. Я ошибался. И все же». «Тебе не за что извиняться, Клэр», — перебил ее Франсуа. Клэр приняла его руку, и они вместе направились в зал, где уже начиналось торжество. Музыка была легка и непринужденна, оттого сильнее было слышно разговоры гостей. На высоких окнах висели ярко-красные массивные шторы, всюду можно было увидеть зеленые растения, напоминающие пальмы. В центре зала находился стол, над которым висела хрустальная люстра. По соседству был зал для танцев, в котором как раз сидело несколько музыкантов. Когда Клэр и Франсуа переступили порог зала, то вмиг почувствовали жуткий запах. Клэр с трудом старалась не обращать внимания, принюхиваясь к ароматам духов проходящих дам. «Ты чувствуешь это?» Сдерживая гримасу отвращения, спросила она Франсуа. «Скоро привыкнешь». Приглашенных было немного. В общей сложности Клэр насчитала человек 15 без императора, его супруги и ее с Франсуа. Проходя мимо гостей, Клэр невольно сравнивала высшее общество Парижа и Петербурга, замечая разницу во всем: в манерах, в речи, в одежде. Гости двора Наполеона были не такими сдержанными, как при дворе Александра. Они громко хохотали, пытаясь превзойти в этом деле друг друга. Сильно выделялись дамы. При взгляде на половину из них становилось ясно, что всяческие нормы приличия были им чужды. Они охали, демонстративно размахивая руками, словно метлами. В них не было той женственности, благородства и грации, которую можно было наблюдать у придворных дам Петербурга. Вырез на платьях некоторых женщин был настолько глубокий, что грудь буквально выпадала из него. В украшениях, напротив, они не знали меры. На руках были широкие золотые браслеты, а на шеях красовались ожерелья с массивными камнями. Мужчины, разбившись на небольшие группы, беседовали друг с другом, льстиво улыбаясь. Некоторые кавалеры, не стесняясь, обхватывали своих спутниц за талию, прижимая к себе. Клэр в легком ужасе шла подле Франсуа, наблюдая эту ярмарку тщеславия. Ей с трудом верилось, что она по-прежнему в начале XIX века. Если то общество, которое она знала в Петербурге, отвечало ее представлениям о XIX веке, то общество Тюильри было ему полностью противоположно. Она бы никогда и не поверила этому, если бы не увидела все собственными глазами. Звенели бокалы, стук каблуков и шелест шлейфов придавали этому вечеру изысканности, которой успела привыкнуть Клэр. Франсуа шел, прижимая руку Клэр к себе, и по мере своей осведомленности рассказывал о некоторых гостях. «Вон, взгляните, тот привлекательный господин у огромной вазы с цветами». Клэр осторожно обратила взгляд туда, куда указывал ей Франсуа. «Барон Клод де Миниваль. Он был главным секретарем Наполеона до 9-го года. Пробыл им почти 8 лет, но по какой-то причине был отстранен от поста с сохранением членства в правительственном кабинете. Сейчас он ведает делами казначейства. Любопытнейший человек. В его руках находятся секретные архивы и работа с государственными географическими картами. Сегодня вечером он не закрыл свой кабинет в надежде не задерживаться на вашем празднике слишком долго и поскорее вернуться к делам. Но кто знает, быть может, ему захочется выпить намного больше вина, чем он рассчитывал. Откуда ты это знаешь?» Франсуа сверкнул своими черными вороньими глазами и томно отвел их в сторону, словно в этот момент на него кто-то пристально смотрел. Пока Клэр рассматривала красивое лицо господина Миниваля, Франсуа уже вовсю рассказывал ей о следующем госте. «Это герцог Пармский, Жан Камбасерес, если очень коротко». «Почему коротко?» «Потому что к его и так длинному имени прибавлено множество титулов и должностей. Он входит в число главных советников Наполеона, при этом выдающийся юрист. Когда Наполеон стал императором, то назначил Камбасереса архиканцлером империи и президентом Сената. Мужчина, на которого указал Франсуа, был среднего роста, плотного телосложения, имел второй подбородок и носил белый парик с мелкими кудрями на висках. Он стоял в центре зала в серо-зеленом фраке, подпирая рукой поясницу. У него было достаточно спокойное выражение лица и черные густые брови, которые он то и дело поднимал в момент оживленного разговора. Они продолжали неторопливо идти по залу, встречая на своем пути любопытные взгляды, отвечая на приветствия и поздравления. Звуки виолончели и скрипки стали отчетливее доноситься из соседнего зала. Освещение было приглушенным. Свечей едва хватало для того, чтобы, не щурясь, рассматривать лица пришедших гостей. Темный цвет стен и штор поглощал большую часть света, в то время как остальная его часть отражалась в украшениях прекрасных дам. «О, и господин Дюрок здесь!» «Кто?» «Жерар Дюрок, мадемуазель!» В ходе своей службы и благодаря неординарным талантам однажды он стал адъютантом императора. Во время итальянского похода 1796 года он проявил небывалую отвагу. Среди двора ходят слухи, что после очередного сражения он стал проявлять некоторую жестокость. В одно мгновение он вам улыбается и искренне добр, но пройдет некоторое время, и он снова представляет себя на войне. Чудовищно. Он по-прежнему остается дорогим другом Его Величества. Хочу отметить, что именно он является комендантом этого дворца. И, насколько мне известно, состоит в тайной полиции Бонапарта. Кажется, мы привлекли его внимание. Клэр пересеклась взглядом с обсуждаемой персоной и кокетливо улыбнулась. Не скрывая свою заинтересованность, он обратил взор к ней и, отвлекаясь от беседы с другими дамами, то и дело посылал сигналы. Каштановые волосы, правильные черты лица, ровные и изящные скулы делали его очень привлекательным. Среди многих мужчин в этом зале он выделялся своей статью. «Франсуа, этот господин не сводит с меня глаз, несмотря на то, что вы стоите рядом. Пообещай, что в этот вечер ты не оставишь меня одну. Если вы не забыли правила этикета, то знайте, что помолвленная пара приравнивается к женатой». Это означало, что Клэр и Франсуа обязаны танцевать в основном с другими партнерами. Вспомнив об этом, Клэр взволнованно стала метать взглядом по сторонам, подсчитывая возможных кандидатов. Кого угодно, только не друга императора Бонапарта, от которого у Клэр по непонятной причине леденело тело.